Глава 22. «Есть, наверное, хочешь?» — заботливо спросил Кирилл полковника Полански, когда тот, наконец, открыл глаза. «Обычно после такого пробуждается зверский аппетит». «Хочу», — отчетливо ответил новоявленный волшебник шестого круга. «Очень хочу. Мясо». «Да-да, с кровью», — кивнул Кирилл. «Вот оно стоит в термосумке. Еще горячее. Почти 2 кило». Пока Полански жадно насыщался, Кирилл с любопытством рассматривал его. Полковник неуловимо изменился, став воином, перешедшим в разряд великих. Вроде бы это был все еще он, но теперь его движения приобрели непривычную плавность. Он словно сдерживал себя, боясь навредить всему окружающему. Он привыкал к самому себе, и пока еще это у него получалось весьма слабо. «Мне нужно попасть в какое-нибудь уединенное место, кое-что проверить», — сказал Полански, закончив трапезу. «Ты знаешь такое?» «Знаю», — кивнул Кирилл. «Прямо за дверью. Там настолько уединенное место, что более уединенного даже представить себе невозможно. Куртку надень, там довольно прохладно». Это он крикнул уже в спину уходящему колдуну. «Плевать», — ответил тот и выскочил на улицу. Впрочем, он отсутствовал 30 секунд и спешно ввалился внутрь, плотно закрыв за собой дверь. «Прохладно, да? А ты изрядный шутник. Где, говоришь, твоя куртка?» На этот раз его не было около часа, и друзья уже начали было беспокоиться. Впрочем, дом посылал успокаивающие сигналы. Ничего, мол, с вашим товарищем не случится, он познает себя и свои новые возможности. Ведь шестой круг — это запредельная мощь и мастерство, недоступные обычным волшебникам. Полански вернулся с улицы крайне задумчивым. «Ты готов?» — посмотрел он на Кирилла тяжелым хмурым взглядом. «Ты все еще уверен в том, что хочешь сделать?» «Уверен», — твердо ответил парень. «Тогда нам пора», — твердо сказал Полански. «Мой план меняется. Я пойду туда один. Некромант не воин, он силен своими игрушками из плоти. Волшебника 9-го круга я смогу одолеть, а вы двое будете только мешать. Просто покажите мне место, где он прячется, и ждите меня сутки. Если я не вернусь, отдаете ему дневники в обмен на Анну». Они перешли в место, которое было в часе пути от Каламара. Им пришлось нанять ржавый раздолбанный пикап, водитель которого по имени Хорхе за умеренные деньги взялся их подвезти. Местный крестьянин, изумленный тем, что парень непривычного вида говорит с ним без малейшего акцента, болтал как попугай. Кирилл узнал о видах на урожай, ценах на картошку и даже о том, от кого залетела местная девица с пониженной социальной ответственностью. Все это было невероятно интересно, но на окраине городка они расстались, к великому сожалению, Хорхе, который дошел до 3-го поколения своей родословной. Селиться в гостинице они больше не рисковали и уже поздно вечером сняли комнату у какой-то вдовы, которая радовалась $20 как подарку небес. Люди жили тут весьма небогато. Пробуждение стало не самым приятным. Кирилл сидел на стуле, а на его шее красовалась массивная цепь с какой-то иконой. Уйти отсюда он не смог, ударить сидящего напротив он тоже не смог. Он вообще ничего больше не мог. Даже чихнуть без разрешения инквизитора, который разглядывал его как энтомолог неизвестной науки ядовитое насекомое. Проклятый амулет на шее блокировал все его способности. Полански сидел рядом в точно такой же позе и смотрел из-под лобья на незваных гостей. Ренат даже не успел встать с постели, но на его лице читалась обреченная решимость. Его амулетом не удостоили, видимо, дефицитная это была штука. Или просто не посчитали опасной свежеиспеченную ищейку, что лишь недавно прошла 3-й круг. Да, скорее всего, именно так оно и было, ведь на круглом лице отца инквизитора Карла Мартинелли читались лишь усталая скука и презрение. За его спиной стояли 3 инквизиторов чином пониже, но и от них исходила аура едва сдерживаемой силы. «Все-таки вы вернулись сюда, глупые мальчишки? Зачем? Жизнь ничему не учит?» «Так было нужно, инквизитор», — дерзко взглянул ему в глаза Кирилл. «Ты все равно не поймешь». «Мне и не нужно этого понимать. Высокий трибунал разберется», — пожал плечами Карло. «Я всего лишь его орудие». «Кстати, к тебе претензий нет», — обратился он уже к Ренату. «Твоя сила получена честным путем. Можешь ехать домой». «Я останусь», — упрямо взглянул на него Ренат. «Почему?» — поднял бровь отец Карло. «Ты все равно не поймешь, инквизитор», — повторил за другом Ренат. «Да вы сговорились, что ли?» — изумился святой отец. Два сопляка, у которых молоко на губах не обсохло, влезли в дела, из-за которых могут лишиться головы, и еще смеют разговаривать со мной подобным образом? Что тебя держит здесь, ищейка, кроме глупого упрямства? Или ты совсем потерял разум?» «Мой разум говорит, что сейчас нужно слушать сердце», — сказал Ренат, смело глядя в глаза существу, которое было сильнее его на порядке. «Кирилл мой друг, и я доведу до конца то, что должен был сделать он». «Что ты сейчас сказал?» Отец-инквизитор побледнел, а на его лбу выступила испарина. «Я доведу», — начал было повторять Ренат. «Я не об этом», — махнул рукой инквизитор. «Оставайся тут, если так этого хочешь. А ты, Щербаков Кирилл Иванович, арестован и будешь заключен в келью монастыря Монте-Кассино. Трибунал Святой Инквизиции решит твою судьбу. И да помилует Бог твою грешную душу». «А что со мной?» — спросил Поланский. «Если я арестован, то объясни, в чем меня обвиняют, или сними с меня эту чертову штуку». «Разум говорит мне», — поморщился отец Карла, «что я должен арестовать тебя, потому что замыслил ты нечто невообразимое и страшное, и последствия твоего поступка будут самые скверные. В этом я абсолютно убежден. Еще 5 минут назад я так бы и поступил, но сердце сейчас мне подсказывает, что это будет ошибкой. Делай то, что задумал, полковник, и пусть помилует Господь уже мою душу, если я ошибся». Он снял с полковника амулет и коснулся плеча Кирилла. Они исчезли, а Поланский тут же ушел, оставив Рената одного. Тот залез под кровать и вытащил оттуда простую спортивную сумку. В ней лежали дневники старого колдуна Готфрида, перевязанные бечевкой, и маленькая фигурка волшебника с посохом. Ренат посмотрел на них, со вздохом застегнул молнию и пинком отправил сумку назад под кровать. Ему предстояло ждать, у него еще 24 часа. А в это время Поланский шагал по узкой дороге, пробитой в сельве. Никто из местных не согласился его подвести. Горожане шарахались от странного мужика, как от прокаженного, какие бы деньги он ни предлагал. Ему нужно было пройти около 10 километров. Именно это говорило заклинание компаса, которое указало ему путь. Новые возможности, которые появились у Поланский после того, как он прошел 6-й круг, просто кричали об опасности, которая окружала его. Ему казалось, что теперь у него уже не 5 чувств, а гораздо больше. Он ощущал голод ящерицы, которая смотрела на кузнечика, прежде чем его съесть. Он чувствовал себя обезьяной, сидящей где-то в ветвях. Он получал невероятное наслаждение от того, что чесал спину, искусанную вшами. Он видел тепло тел за 100 шагов от себя. И это било по всем чувствам сразу. Запахи, звуки и даже электромагнитные волны различных частот захлестнули того, кто еще не привык к такому неистовству ощущений. Но эта дорога была дана ему не зря. Она стала его испытанием. Поланский смог поразительно быстро разложить по полочкам новую информацию, что поступала к нему со всех сторон. Таков был щедрый дар силы и матери реки. Узкая лесная дорога служила проходом к крепостной стене, которая окружала логово некроманта. И эта зеленая стена была практически неприступна. Поланский строил в уме рисунок будущего боя и чуть не погиб самым нелепым образом. От молниеносного броска гадюки он успел уклониться только чудом. Еще вчера он бы погиб на месте, и лишь новые инстинкты спасли его. Неудачливую убийцу Поланский просто растоптал и пошел дальше куда осторожнее. Мохнатых гусениц, которые падали на него с веток, он сжег короткими разрядами силы, и они взрывались яркими разноцветными всполохами, не причиняя ему ни малейшего вреда. Он чувствовал, как на длинных ворсинках, которые покрывали их тела, копился яд, мощь которого была усилена некромантом многократно. Эти гусеницы и раньше не были подарком, вызывая ожог и отравление, но теперь... Теперь это был просто сгусток смерти, летящий с неба на ничего не подозревающего незваного гостя. Рассеченный пополам упал перед ним повелитель сельвы Ягуар, которого он увидел как яркое пятно тепла на ветке дерева. С ним как раз все оказалось просто, но вот дальше полковника ждал сюрприз. Гигантская анаконда ударила его в затылок своей головой, словно молот, и Поланский полетел вперед, теряя сознание. Очнулся он от безумной боли в груди, куда уже не поступал воздух. Кольца гигантского тела толщиной в ногу взрослого мужчины затягивали свои петли все туже, и жить ему оставалось совсем немного. Скоро хрустнут ребра и пронзят острыми осколками сердце, погасив его искру навсегда. В очередной раз Поланский возблагодарил свое превращение и смог ненадолго сдержать убийственные объятия. Ему и не нужно было много времени. Тонкое лезвие, сотканное из света, раскаленной нитью рассекло петли чудовищного тела, и они бессильно упали на землю. Дорога закончилась. Впереди показалось несколько самых обычных домов, один из которых выделялся своими размерами и монументальностью. Именно из него исходил поток энергий, которые били в небеса с такой силой, что Поланский чуть не потерял сознание. Он не подозревал, что возмущение эфира проявило новую часть рисунка на ткани бытия. Осталось совсем немного, всего несколько стежков. Каменный стол в подвале дома некроманта превратился в ложе. Лайлона лежала на нем в своей истинной старушечьей ипостаси, широко раскинув ноги, а худой, как щепка колдун, двигался на ней, не уставая. Это продолжалось уже несколько часов, что было невероятно, если видеть его тщедушное тело. Колдунья смотрела ввысь и внутренним зрением видела, как уходит вверх столб энергии, который рвал саму ткань бытия, крупными мазками рисуя на ней волю нового повелителя обоих миров. Некромант был словно сделан из железа, а она прямо сейчас взбиралась на самую высокую вершину в том новом мире, что построит ее господин. Лайлона будет стоять по правую руку от него. Она больше никогда не увидит дерзких глаз, теперь она будет видеть только покорно согнутые перед ней спины. «Приветствую вас!» Рядом с Полански, словно из ниоткуда, возникла необыкновенно красивая девушка с роскошными черными волосами. «Господин просил вас подождать его. Он немного занят. Впрочем, нет, он уже закончил. Прошу вас». Столб энергии, бьющий в небо, опал, а далеко-далеко отсюда старец покинул скромную келью, вышел в коридор и крикнул неожиданно зычным голосом. «Прохор, скажи своим парням, пусть выдвигаются. Пора!» На центральной площади городка Каламар внезапно возник небольшой смерч, изрядно напугавший немногочисленных прохожих. Из него стали выскакивать один за другим широкоплечие бородатые воины, которые выстроились в три шеренги по 11 человек. Последним из воздушной спирали вышел огромный кряжистый мужик, который взмахнул рукой, и вихрь опал на мостовую кучкой серой пыли, которую тут же унесло порывом налетевшего ветра. Витязи были с головы до ног одеты в кольчужный доспех, лишь головы защитили коническим шлемом, украшенным пышным султаном. Ростовые щиты на ремнях они забросили за спину. «Эй, бедолага!» — спросил командир, подцепив за локоть кого-то из местных, подошедших слишком близко. «Где тут у вас кладбище?» Тот, перепугавшись не на шутку, ткнул куда-то вправо. Русский язык он, видимо, выучил на ходу. «Скажи тут всем, пусть дома сидят!» — наклонился к нему бородатый громила. «Мертвяки скоро полезут. Если укусят кого, беда будет. Большая беда». Тот понятливо покачал головой и побежал куда-то, взбивая пыль рваными кроссовками. «Взвод!» — заорал бородатый. «На позицию! Никого не впускать, никого не выпускать. Амуницию проверить. Кто укус мертвяка пропустит, и сам зомби станет. Я того в нарядах сгною. Левое плечо вперед! Бегом! Марш!» Кладбище располагалось на опушке леса. Это место облюбовали почти 200 лет назад, когда жадные до драгоценных пород дерева дельцы пробили сюда дорогу и построили город. Многие тысячи горожан нашли свой покой здесь, но сегодня им суждено подняться, чтобы превратить в мертвецов миллионы. От кладбища вела узкая дорога, именно по ней хлынет толпа мертвецов. Так сказал сам отец Иоанн, а ему ведомо многое. «Как только земля зашевелится, — скомандовал командир, — щиты на руку. В первую шеренгу те, кто с амулетами. Как отстреляетесь, выходят мечники. Работаем по 10 минут. По сигналу уходим назад отдыхать. Кто, мля, будет строить из себя героя, останется без квартальной премии». Воины заворчали. Инструкции были излишни. Сюда пришли ветераны. Мужики проверили, как мечи выходят из ножен, надели кольчужные перчатки, подтянули поясные ремни. Бить мертвяков не столько тяжело, сколько муторно и опасно. Знай, кромсай себе протухшее мясо, да не дай себя цапнуть. Иначе сотник не посмотрит, что умер. и будешь бессмертным зомби казарму драить. А после страшного суда, как воскресят, то дослуживать заставят. Зверь, а не человек». Земля зашевелилась, суровые бородатые мужики переместили щиты со спины на руку и достали мечи. «Самое тяжелое — первый натиск сдюжить. Потом легче будет». Стрелки вышли вперед. Крошечная келья с маленьким зарешоченным окошком под потолком из мебели имела только топчан, распятие и стул, на котором сидел старший инквизитор Карло Мартинелли. Он слушал исповедь грешника, который не думал запираться или как-то выкручиваться. Он рассказал даже про письмо своего загадочного отца и ограбление библиотеки, хотя, в общем-то, мог этого и не делать. Кирилл понимал, что в самом лучшем случае в этой келье он проведет остаток жизни и уже почти смирился с этим. «Вот так вот все и получилось», — закончил он свой рассказ. «Мне скрывать нечего, я не преступник. А то, что это зелье проклятое выпил, так не моя в том вина». «Чья вина, высокий суд решит», — задумчиво сказал отец-инквизитор. «Поверь, сын мой, и за много меньшее на костер колдуны шли. Не можешь ты свободно по белу свету ходить, раз сила тебе от самого нечистого дана. Это нарушает равновесие самым грубым образом. Не имеют права колдуны заемной силой пользоваться, только той, что им самим Всевышним даровано». «Значит, Ренат сделает то, что должен был сделать я», — сказал Кирилл, глядя инквизитору прямо в глаза. «Да ты так ничего и не понял!» — взорвался отец-инквизитор. «Мальчишка! Глупый щенок! Думаешь, научился из пальца огнем пулять, так настоящим волшебником стал? Да ты наш мир совсем не знаешь! Ничего твой друг не сделает! Не он сделку заключал! А значит, некромант проклятый у него эти дневники попросту отберет! И девушку твою он не отпустит никуда по той же самой причине! Быть твоим друзьям в лучшем случае рабами, а в худшем он чудищ каких-нибудь из них сделает, как из того глупого пацана, который комиксов начитался». «Отпусти меня отсюда», — Кирилл внезапно побледнел. «Я тебя очень прошу, мне нужно друзей спасти. Я тебе поклянусь, что сам назад вернусь, тебе меня даже искать не придется». Старший инквизитор рывком содрал с него цепь и заорал. «Убирайся отсюда, пока я не передумал! Зеркало в туалете, вторая дверь направо, и келью не забудь запереть снаружи». Он надел цепь себе на шею и сел на топчан, опустив плечи. «Ну, уходи скорее, парень», — сказал он, севшим внезапно голосом. «И засов на двери задвинь». «Зачем ты так поступаешь?» — с удивлением и испугом спросил его Кирилл. «Ты же не обязан». «Ты все равно не поймешь», — с горечью ответил бывший старший инквизитор Святого Престола. «Да все я понял, не дурак», — тихо сказал Кирилл. «Я вернусь. Верь мне, Святой Отец. Если останусь в живых, то я обязательно вернусь».